По лестнице сходят разомлевшие Фоминишна и Сваха. Девка-то измаялась совсем, время, матушка. Молодость не бездонный горшок, а и тот опоражнивается. Чё же её томить-то понапрасну? Другие в её пору ж давно детей повывели, чё же её томить-то? Да сама всё разумею, серебряная, нечто дело за мной стало. У меня женихов, что бы раз их. Да и что, разборчивы очень они с маменькой. А чё их разбирать-то? Главное, чтобы были люди свежие, неплешивые, и чтобы не пахло ничем. А там какого не возьми, все, человек. Измучилась я нынче. Ай, проминовать ничего нельзя. Везде стал быть необходимый человек. Тому невеста понадобилась, той жениха хоть роди да подай. А там где-нибудь вовсе свадьба. Отдывайся за всех одна, Устинь Наумна. От начала мира эдкое колесо заведено. Точно надо правду сказать, что и нас не обходит за труды. Кто тебе материи на платье, кто шаль с бахромой, а кто чепчик состряпает. Глядь, по силе возможности. Что говорит, матушка? Что говорит? Садись, Фоминишна. Некогда. Ведь какой грех-то? Сам-то, что ты с городу не едет, и все под страхом ходим, того, гляди, пьяный приедет. А уж какой благой-то, Господи! Зародится ведь эдакий озорник. Какое известное дело с богатым мужиком, что с чертом, не скоро сообразишь. Уж мы-то от него страсть-то видали. Вот на прошлой неделе ночью пьяный приехал. Развоевался так, что напади. Страсти, да и только. Посуду колотит, уговорит. Такие вы эдакие. Убью сразу. Не образование. Что говорить? Уж и правду, матушка. А я побегу, родная, наверх-то. А Графенка Кондратьевна у меня наверху одна. Ага. А ты-то как будешь уходить домой? Так заверни ко мне. Я тебе окорочок завяжу. Зайду, серебряная, зайду. О, Устинья Наумовна! Сколько лет, сколько зим! Здравствуй, живая душа! Какого попрыгиваешь? Да нам-то чего делается? Мамзельку, коли хочешь, высватай. Благодарствую, пока не требуется. Но сам не хочешь, приятелю удружу. У тебя сейчас знакомых-то по городу что, собак? Да есть около того. Но коли есть, так слава тебе, Господи. Чуть маломальский жених, холостой ли, неженатый, вдовец ли какой, прямо и тащи ко мне. И вы, значит, его сразу жените? Так и женю. А чего не женить-то? Ты не заметишь, как женю. Хорошее дело. Хорошее дело. Устинья Наумна, я вот вас теперь о чем спросить хочу. Чего это вы к нам в последнее время больно часто повадились? А тебе что за печаль? Зачем бы я не ходила? Я не краденая какая, не овца без имени. Да ты что за спрос? Нет, я просто думаю, не напрасно ли ходите? Как напрасно? Чего это ты серебряный выдумал? Посмотри-ка, какого жениха нашла. Благородный и из себя молодец. Ну и зачем же дело стало? Ни зачем не стало. Хотел завтра приехать, да обзнакомиться. А там обвертим и вся недолга. Обвертите, попробуйте. Задаст он вам копоти. Что ты, здоров ли, яхонтовый? Вот увидите. Ты, алмазный, либо пьян, либо совсем с ума свихнул. Вы обо мне не заботьтесь, вы об себе побеспокойтесь. А мы знаем, что знаем. Да чего ты знаешь-то? Да мало чего. Знаем. Ну, коли знаешь, так и нам скажи. Язык-то чай не отвалится? В том-то сила, Устинья Наумна, что сказать нельзя. А чего нельзя? Ты меня, что ли, совестишься? Да говори, нужды нет. Да нет, здесь не об совести речь. Вам ведь скажешь, вы проболтаетесь. Анафемой хочу быть, коли скажу. Руку даю на отсечение. Ну, Усинь Наумна, но только уговор лучше денег. Известное дело. Так что ты знаешь-то? А вот что, Усинь Наумна, нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы вот этому вашему жениху отказать? Ты что, белины, что ли, объелся? Я ничего не объелся, но ежели вот так, ну, по душе, по совести, есть у меня жених. Ха. Из русских. Очень влюблены в Олимпиаду Самсонну. Я, говорю, чего не дать. Не пожалею, только б жениться. Да что ж ты мне раньше-то не сказал, бриллиантовый? Сказать-то нечего было, Устинья Наумна, сам только узнал. А теперь уже поздно, изумрудный. Ох, Устинья Наумна, жених-то какой! Он, говорит, вас золотом с ног до головы осыпет. Я, говорит, ей шубу из живых соболей сошью. Да, голубчик, не могу. Я бы рада сюда. Я же слово дала. Ну, как угодно. Как угодно, Усинь. Но смотрите, вот за этого своего высватаете, беды не расхлебаете. Да ты сам посуди, с каким я рылом покажу Самсон Силычу. Наговорила с три короба, что и хороший, и красив, и влюблен так, что жить не может. Что я ему теперь скажу? Сам знаешь, какого у вас чадочка Самсон Силыч. Не ровен час, чепчик помнет. Ничего не помнет. И девку растравила, на дню два раза присылают. Что жених, да как жених? Устинья Наумовна, не бегайте от своего счастья. Хотите 2000 целковых и соболью шубу? И все это только за то, чтобы эту свадьбу расстроить. А новое сватовство, это у нас особый уговор будет. Ага. Я же тебе говорю, жених такой, ты такого не видала. Но одно, происхождение неблагородного. Они благородны. Тут и беда, Яхонтовы, что нынче всякое тебе принцессы норовит. А все это денюжки. Ну, возьми, к примеру, Олимпиаду Самсону. Чем я хуже ее? А за ее же хвостом наблюдай. Образование не бог знает какого. Пишет, как слон брюхом ползает. По-французскому или на фортепианах тям-сям и нет ничего. Ну, а танец отколоть, так я и сама пыли в нос пущу. Так вот и выходит-то, что ей пристойнее быть за купцом. А как же мне женихом-то быть? Уж больно я его уверила, что такая Олимпиада Самсонна красавица, что настоящий тебе портрет, и по-французскому говорю, и на всякие манеры знает, что я ему теперь скажу. Вот жениху ты скажешь все то же самое, и красавица, и на французские манеры, и тям-сям. Добавишь одно, деньгами порастроились. Он в раз откажется. А что ты думаешь, и в самом деле? Да нет. Я же ему сказала, что Самсон Силыча деньги куры не клюют. Да? Прытки больно рассказывать. Откуда ты знаешь, сколько у Самсон Силыча денег? Ты что, считала? Считала? Дай-то тебе каждый скажет, что Самсон Силыч человек богатейший. Да? Много знаете. Вот вы сосватаете Олимпиаду Самсонну за значительного человека. А Самсон Силыч денег не даст. А он... Ступица скажет, я ведь не какой-нибудь, что меня можно приданым обманывать. Да как человек значительный подаст в суд, потому что значительному человеку везде дорога есть. Мы пропали с Самсон Силычем, тебе ведь тоже не сдобровать. Это можно нашего брата приданым обманывать. Сойдет с рук, ты попробуй обмани значительного человека, не уйдет. Да полно тебе пугать-то меня, ты совсем меня с толку сбил. Усинина умна, давай 100 рублей задатку и по рукам. Как же это 100 рублей? Ты же говорил 2000 рублей и соболью шубу. Это точно. И Усинина умовна, одевши-то шубу, ты пойдешь по гулянью. Другой же скажет, генеральша, генеральша. Да что ты думаешь? Как надену с соболью шубу, да прибодрюсь до руки в боки. Так вы же рты откроете. Вас же пожарной трубой не зальешь. А жены вам от ревности носы поборвут. Это точно. Была не была. Давай задаток. Усейна умна, вольным духом не робеть. А чего робеть? Чего робеть? Только ты смотри. 2000 рублей и соболю шубу. Из живых. Ну, прощай, бриллиантовый. Сейчас пойду к жениху, а завтра утром увидимся. Я тебе все отрепортую. Погоди, погоди, погоди. Куда спешишь? Так... Ты зайди ко мне. Ко мне. Водочки-то выпьем. Тышка! Как придет хозяин, в те поры прибеги ко мне!